Глава третья. Кристина. Утро 31 декабря выдалось на зависть всем лентяям. Меня разбудили к обеду. При моем ночном графике это стало для меня манной небесной. Выхожу на кухню. Мама веселая и счастливая готовит праздничный ужин. Захожу в зал. Отец с братцем смотрят очередной футбольный матч. При этом старший, диванный критик, с видом знатока комментирует каждое действие игроков основного состава «Зенита», а младший выступает адвокатом у игроков «Локомотива». Присмотрелась к экрану монитора. Датировано 15 августа 2018 года. Неужели вам настолько нечего делать, что вы тратите 31 декабря на повторный просмотр матча трехлетней давности? Срывается непроизвольно с моих уст. Зря я это сказала. Две пары зеленовато-серых глаз окатывают меня презрительным взглядом. Первый реагирует бурно Санек. «Крис, ты ничего не понимаешь. Я скоро буду играть в Лока в основном составе, поняла?» Вот это братец уверовал в Деда Мороза. Трындец полнейший. К железнодорожникам собрался. Пора Санька заземлять. «Малой, тебя еще даже в футбольную школу в Перово не зачислили. А до футбольной академии тебе еще нужно голов 100 запилить и пробежать по полю, как до Камчатки и обратно. И только после этого у тебя появится один шанс из 1000, что придет на игру добрый скаут и выберет именно тебя. А потом ты пойдешь в Лока, в Динамо, ЦСКА или куда ты там намылился, и будешь проходить там просмотр». Санек набычился. Папа замаячил мне, чтобы я заткнулась. Меня несло. «Ты будешь соревноваться с лучшими из лучших в своем возрасте за одно единственное местечко под маленьким солнечным лучиком. И другие игроки могут оказаться великолепнее, сноровистее, быстрее, физически сильнее и наглее, чем ты, папенькин сынок». «Я буду учиться в академии», — бурчит Санек, складывая руки крестом на худенькой груди. «Может, и будешь», — смилостивилась я. «Не факт, что это поможет тебе попасть в сам клуб. И даже когда ты попадешь в клуб, в основу молодежной команды, не факт, что оттуда тебя выдернут с руками и ногами в основной состав клуба. И даже если ты вырвешься, станешь нападающим, не факт, что клуб не сдаст тебя в аренду. Не факт, что найдешь хорошего агента, который будет заботиться о тебе, как о сыне родном». «Кто такой агент? Зачем он мне? У меня есть папа». «Доча, тебе не пора?» Отец решил, что настало время встрять в наш душераздирающий разговор, грозящий перейти в рукопашную. Из глаз Санька катились крупные слезы. «Да задрали вы меня со своим футболом!» — резко выдохнула я. «Смотрите, что хотите, играйте, где хотите, тратьте свои жизни на что хотите!» Рывком захлопнула дверь в зал, направляясь в ванную. «Какая собака меня укусила!» Я стояла под прохладной водой в душе, не понимая, почему меня так сильно взбесило, что папа и брат смотрят футбол. Какая мне разница, куда они тратят свою энергию и время? Я рьяно намылила тело, когда услышала стук в дверь. Выключила воду, прислушалась к шумам снаружи. «Дочка, Кристиночка, к тебе Карина!» Мама звала меня. «Сейчас? Серьезно? В 2 часа дня? Что Карине от меня нужно?» Наскоро вытерев тело сухим полотенцем, надела домашние шорты с футболкой, вышла в общий коридор. К моему удивлению, за дверью меня ждала Карина, абсолютно забытая мною, вытертая из памяти. Когда она успела измениться? Похожая на новомодных Барби, девушка абсолютно не напоминала ту пухленькую радостную девчонку, которую я знала в школе. Эта стройная, на бесконечно длинных ногах, в черных чулках и ботинках на толстенькой подошве, короткая черная дубленка, обтягивающая большую, явно сделанную грудь, едва прикрывала стройную попу. Рукава, отороченные неизвестным мне белоснежным пушистым зверьком, радостно поднялись, едва девушка увидела меня. Тут же кинулась нежно обнимать. Ой, не к добру подобные ласки. Карина улыбнулась пухлыми губами, одаривая темным томным взглядом из-под пушистых черных ресниц. Я оторопела от картины Репина. Не ожидали. И ответила тем же жестом, нарочито ласково погладила девушку по стройной спине, приговаривая: «Как же я рада нашей встрече!» «Что ты здесь делаешь?» — спросила я удивленно, затаскивая красотку к себе в спальную комнату. «Планы изменились!» — радостно выдохнула экс-одноклассница. «Едем встречать Новый год в солнечный Египет!» «Куда?» — для верности присела на кровать, чтобы не упасть. «На неделю в Египет!» «Исключено, у меня проды. Читатели ждут выкладку ежедневно, я не могу». С телефона напишешь. В чем проблема? Да не в этом проблема, огрызнулась я потерянно. Пойми, Карина, российские люди так не живут. На выходные из бухты-барахты в Турцию не летают. Для такой поездки надо деньги копить год. Карина помялась, затем радостно сообщила. Катюша у нас богатая модель, оплатит наш перелет, проживание в гостинице. Найдешь деньги на личные расходы? Взяв в руки мобильный, скуксила лицо. Блин, как все не вовремя-то. На праздник купила всем дорогие подарки, те самые, о которых близкие давно мечтали. Косметику маме, планшет в кредит папе, новый Samsung бабушке и приставку брату. Пролистала все СМС от банков на мобильном. Итого на трех картах в сумме набралось 30 тысяч с копейками. Это было мое НЗ на месяц вперед. Кинула на темноглазую взгляд из-под лобья. Да, у нее ботинки стоят, как мой неприкосновенный запас. Позориться не хотелось от слова совсем. Зная Карину, можно быть уверенной, что на завтра все будут гундеть, что блогеры не умеют зарабатывать на жизнь. Меняли бы профессию. Хорошо, покорно промямлила я. Во сколько вылет? Через 3 часа из шарика. Капец. Я в салон записан на 16:00. У меня нет ни маникюра, ни прически. Ой, не прибедняйся. Ты у нас от природы самая красивая. Не зря же он ради тебя устраивает все это. Кто он? Ошарашенно уставилась на подругу. Дед Мороз? Нагло проговорила Карина, направляясь к двери. Мы с твоей мамой пока чай попьем, а ты одевайся. На сборы даю 5 минут. Белокурая Барби Карина явно слиняла, не желая колоться. «Не пудри мне мозги!» — кинула я вслед. «Ты знаешь этого Деда Мороза!» Ответа не последовало, а времени догонять зазвездившуюся подругу не было совсем. Вся эта тайна, связанная с Санта-Клаусом, начала меня очень сильно подбешивать. Со вчерашнего дня потеряла покой. Уже на близких нарычала, испортив им праздничное настроение. «Пора успокоительные капли пить!» Чтобы прийти в норму, прикрыла глаза, медитируя. И вот оно снова, наваждение. Красивый мужик с зелеными глазами, лицо выразительное и притягательное, черт его побери. Не могу не думать о нем. Завораживающая линия губ, я касаюсь ее подушечками пальцев и понимаю, что хочу прикоснуться губами, попробовать на вкус. Это у меня впервые. Судя по неуверенным повадкам парня, я у него тоже не из конца очереди. Касаюсь, губы нежные, мужской язык проникает ко мне в рот. Мне неприятно, страшно, непривычно. Нельзя, хорошие девочки так не поступают. Принюхиваюсь, чувствую запах мужчины и сладковатого дешевого парфюма. Не может быть. И схожу с ума от удивления, вспомнив эти губы. С удивлением распахиваю глаза. Ощущения такие, будто отрывок жизни из омута памяти вижу перед глазами. Мой самый первый поцелуй на закрытой вечеринке в школе. Мне стукнуло 15, мы решили отметить с одноклассниками днюху, а затем веселые и отчаянные пошли в гости к Абрамову, где в полной темноте обжимались парочки. Девчонки уже бывали в гостях, а я тогда попробовала впервые. Решила, что 15 — это взрослый возраст, пора в жизни что-то менять. Достался именно этот. Незнакомец с красивыми губами. Эти губы узнаю из тысячи. Нужно позвонить Абрамову, узнать, кто из его друзей был на той зажигательной вечеринке, явно навеянный просмотром «Терминатора», где Кейт обжималась с Коннором в подвале крипки. Помотала головой, отгоняя поцелуй. «Терминатора» и Абрамова. Быстро влезла в синие узкие джинсы, неприлично ярко-фиолетовый свитшот, обтягивающий стройное тело. Волосы распустила, и они каскадом рухнули на спину. На лицо нанесла дорожный мейкап, тушь, блеск для губ, вывела тонкие стрелки над верхним веком, обвела критически себя с головы до ног, оценила на 10 из 10 по собственной шкале значимости и красивости. Я себе нравилась. При должном уходе и потере парочки килограмм из меня можно было бы слепить модель. Я так считала. Пакет со всей косметикой сложила в дорожную сумку. Туда же полетели вечерние темно-синие платья, туфли на стервозной шпильке, купальник и еще пара-тройка нехитрых вещиц. В принципе, на неделю хватит. Накинула короткую черную дубленку, едва прикрывавшую поясницу. На ноги надела черные ботинки. Немного подумав, натянула легкую сиреневую шапку со стразами. Красота красотой, а здоровье дороже. Еще успею снять шапку. «Карина, я готова!» С трудом удалось оторвать диетическую блондинку от маминой стряпни. Расцеловала близких на дорожку, указав на зеленую искусственную елку, под которой развалились красочные коробки в ярких упаковках, пропела. «Чур, подарки от меня не открывать до завтра!» «А от Деда Мороза?» — на полном серьезе уточнил малой. «От него тем более», — уточнила я, потрепав Санька по шевелюре. Брат тут же обнял меня за талию, забыв о том, что я сегодня ему нахамила, осыпав его любимый футбол нехорошими словами. «Ты ведь быстро вернешься?» «Надеюсь», — потрепала малого по загривку. «Кристин, пообещай, что приедешь на мою игру 11 января». «Конечно приду, я же тебя люблю. Если не я, то кто?» Жизнь и любовь к брату обязали меня стать футбольной фанаткой. «Пока», — довольная примирением, выпорхнула за дверь.